Марина Комарова. Изверг его светлости. Книга вторая. Глава первая. Панна собирается на... Что это? Деньги. Какие деньги? Которые вы мне должны. Но вы же еще ничего не сделали. Пан Бестваж, не будьте таким мелочным. Он поднял на меня свои серые глаза. Преступно серые, сейчас почти черные. Будь у меня такие глаза, не потребовалось бы подчеркивать их стрелочками. А тут такая роскошь, и не воспользоваться. Жизнь — чертовски несправедливая штука. Колдун, кстати, в принципе красивый мужчина. Пожалуй, даже не скажешь, кто лучше, он или Томаш. Только вот сейчас не до этого. «Панна Агнешка, о чем вы?» Я указала на протянутые бумаги. «Так как мы подписали договор, и я официально являюсь вашей представительницей, то не отказалась бы получить денежный эквивалент для вдохновения». «А без вдохновения никак?» «Разве можно быть таким бездушным?» Бестваж явно не ожидал такой прыти. Некоторое время он просто смотрел на меня. Точнее, будет сказать, пялился в район бюста с интеллигентным вырезом, который еще скрывал содержимое, но уже давал разгуляться фантазии. «Присядьте, Агнешка!» — наконец-то выдохнул он. Я улыбнулась и заняла место возле стола. Откуда у него столько бумаг? Надо будет все разгрести. Вот вижу под его рукой какие-то схемы. А вот рядом что-то прописано в столбик с зелеными чернилами. На краю стола же возвышаются папки, уложенные на другие папки. А сверху они завалены, да, еще папками. Так что... Как он только разбирается в этом всем? Нет, не то чтобы бардак-бардак, но уже серьезная угроза порядку. «Агнешка, чтобы приступить к работе, вам кое-что нужно». Я изогнула бровь, но ничего говорить не стала, ожидая продолжения. «Магия», — сказал Бестваж, проглядывая записи на листке желтоватой бумаги. «Раз я обещал, то она у вас будет. Однако есть нюанс». Я покосилась на тяжелую металлическую подставку в виде соловья, которая придавливала маленькие листочки 10 на 15, не больше. Для заметок, ага. Так вот, если взять этого соловья и взвесить в руке, то работодатель явно станет сговорчивее. Жаль, конечно, что не жаба. Жаба пошла бы лучше. Да-да, какой нюанс. Агнешка, перестаньте думать, как нанести мне увечья, это невежливо. Что за нюанс? Повторила я, решив не ходить вокруг да около. Магию нужно инициировать. Покладисто объяснил Бестваж. «Потому что тут не бывает так, чтобы открыл крышечку, вложил, и оно заплясало». «Какой непрогрессивный мир!» — поморщилась я. Затянувшаяся пауза дала понять, что мне надо следить за словами. В общем-то, верно. Потому, когда он заговорил дальше, приготовилась слушать и молчать. Впрочем, много сказать он не успел, потому что в дверь постучали. А после разрешения войти появился Стинок с подносом, на котором позвякивали чашечки и чайник. «Вечерний чай!» — пафосно сообщил так, будто это было сообщение от короля. Бестваж прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Стинок, ты...» Поднос опустился на стол. «Стинок, ты невыносим!» Продолжил Бестваж с тяжелым вздохом, но, кажется, смирился с неизбежным. Его тон скорее напоминал усталое принятие судьбы, чем возмущение. Все же занятные у них отношения. Пусть Тинек и его слуга, но при этом ведет себя как равный. Или они и есть равные. Мои познания в тенях, мягко говоря, плохи. А вот в чае куда лучше. Стинек деловито разлил его по чашкам, аккуратно ставя их перед нами. Чашки были удивительными. Тонкий фарфор с резными узорами в виде маленьких василисков, которые, казалось, шевелились, когда ты смотришь не прямо на них. Похоже, фарфоровые зверушки жили своей жизнью, просто не любили лишнего внимания. И почему василиски? Сразу вспоминаю то чудовище, с которым нам пришлось столкнуться в городе. Бррр. «Прошу, пан и панна, наслаждайтесь!» Сказал Стинек с таким выражением, словно от этого чая зависела судьба мира. Он указал на чайник, который выглядел не менее волшебно. Такой темно-зеленого цвета, словно малахит, с выгравированными таинственными символами. Казалось, что от него исходило легкое мерцание, будто это не просто чайник, а портал в другой мир. Василиски, кстати, были такого же малахитового цвета. Я осторожно взяла чашку и сделала первый глоток. Тонкий аромат трав, которых я точно никогда не пробовала, заполнил рот, а легкая горчинка идеально смешивалась с пряной сладостью. Горячий, но не обжигающий, очень приятный и немного расслабляющий. Неужели Стинек подслушивал и специально выбрал момент? «Наслаждайтесь», — сообщил он. «Надеюсь, это доставит вам удовольствие». После чего шустро покинул кабинет. Бестваж задумчиво проводил его взглядом. «Удовольствие, значит?» Задумчиво протянул он. «Что ж, продолжим, панна Хнисдастрака». Интонация, с которой он это произнес, мне совсем не понравилась. «Да, продолжайте». «Магия инициируется при выплеске адреналина». Я чуть не выронила из рук чашку. Кажется, Стинек и правда вовремя принес успокаивающий чай. «Это вы сейчас на что намекаете?» «В темнокрылье, как и, в общем-то, в светокрылье, нужна хорошая встряска, чтобы мироздание решило вам что-то подарить. В данном случае я могу направить нужный поток энергии, но каналы должны открыть вы сами». «И как же мне их открыть?» — мрачно поинтересовалась я. «Вот так сначала тебе обещают приличные бонусы на работе, а потом оказывается, что есть масса пунктов мелким шрифтом. Только вот в моем случае шрифт был не мелкий, а вообще невидимый». «Очень просто». Очаровательно улыбнулся Бестваж, делая глоток чая и не отводя от меня взора. «Отправиться со мной на охоту на монстра». Я все же выронила чашку. От звона мы оба вздрогнули. Хорошо, что ничего не успело пролиться, потому что в ту же секунду появился из ниоткуда Стинек с салфетками, готовый ко всему. «Спокойно, спокойно», — объявил он. «Все хорошо. Все идет по плану. Никто не пострадал». Нет, все же он подслушивает, гаденыш. Впрочем, сейчас у меня были вопросы посерьезнее. Какого такого еще монстра? Бестваж, явно наслаждаясь моментом, с легкой усмешкой любезно ответил. «Ах да. В светокрылье они не появляются почти. Мы охотимся на Хурзу». «Спасибо, пан колдун, за разъяснение. Мне прямо стало все ясно. И название такое красивое. Услышал и заплакал». «Хурзу?» Я моргнула, чувствуя, что уже ничему не удивлюсь. «Что это за зверь такой?» Бестваж откинулся на спинку кресла, явно наслаждаясь тем, как у меня начинают сдавать нервы. «Хурза — один из древних существ наших лесов. В этих землях ее давно считают полузабытой легендой. Но легенды, как ты знаешь, всегда имеют долю правды. Это чудовище с телом волка, но куда крупнее. Ее шкура черна, как уголь, а глаза — два пылающих красных угля. Голову венчают рога. А еще... она способна создавать смертоносные ядовитые облака, которые накрывают целые деревни. Ее когти не просто остры, но и способны разрывать ткань реальности. Конечно, толковых свидетельств нет, но отбрасывать не стоит. И да, не удивляйся, что у нее, как у огнедышащего дракона, крылья. Только они не пылают огнем, а окутаны тьмой». «Прекрасно. Очаровательно. Очень люблю таких существ», — вздохнула я, глядя на стол. «И где же нам искать такое сокровище?» «В лесу за границей темнокрылья», — отозвался Бестваж, вставая. «Там она охотится по ночам. Именно эта встреча откроет вам нужные каналы для потоков энергии, как нам и нужно. Либо откроет что-то еще». Он хитро прищурился, и мне совсем не понравился этот оттенок в его голосе. Стинок, наконец, закончивший возиться с чашками, обернулся ко мне. «Не беспокойтесь, панна. Главное не дышать, когда она рядом, или хотя бы дышать пореже». Невозмутимо добавил он и направился к выходу, оставляя за собой легкое облако аромата чая и предчувствия катастрофы. «Я вам помогу собраться». Я мрачно посмотрела на Бестважа, тоже поднимаясь из-за стола. «И каков же у меня риск умереть?» «О, не стоит переживать. Не больше, чем на любой работе». «Это вы о чем?» «Ну, например, по дороге вам может упасть на голову горшок с цветком». «Но не монстр». «Но урон одинаковый, согласитесь». Я открыла рот, набрала воздуха, чтобы высказать все, что думаю. Выдохнула. Закрыла. «Нет, сейчас это совершенно ни к чему». «Конечно, можно от всего отказаться, но, во-первых, я понятия не имею, чем мне это все обернется. А во-вторых, никто тут ничего дарить не будет. Бестваж все же далеко не худшая кандидатура из работодателей, хоть и с минусами. Вернуться прямо сейчас назад я не могу». Он, кстати, продолжал невинно смотреть на меня, явно ожидая реакции. Ничего не оставалось, как мило улыбнуться и ответить. «Безусловно. Как скажете, пан Бестваж. Готова быть полезной и сделать все, что вы пожелаете в прямом и переносном смысле». «У меня нет столько денег». «Тогда просто не буду мешать». После чего, приподняв платье, грациозно покинула кабинет, ощущая, как меня прожигают взглядом. «А нечего умничать». После этого быстро вернулась в свою комнату, стараясь не думать о том, что меня ждет. Ну, серьезно. Охота на гигантского монстра, способного выпускать смертоносный туман, это явно не то, что мне обещали, когда я попала сюда. Хотелось бы, конечно, приключений, может, даже романтических, но точно не того, как меня могут поджаривать крылатые чудовища. Открыв дверь в комнату, я на автомате закрыла ее за собой, хотя была уверена, что за мной никто не последовал. Легкий полумрак тут же накрыл меня уютным коконом, в котором все выглядело куда менее пугающим, чем в коридорах дома колдуна. Подойдя к шкафу, я замерла на мгновение, глядя на его массивные деревянные двери. Шкаф был величественным, почти как тронный зал в миниатюре. Резной дуб с изображениями тех самых мифических существ, которых мне бы не хотелось встречать. «Интересно, не окажется ли Хурза среди них?» «Ладно», — пробормотала я себе под нос. «Что вообще надевают на охоту на монстра?» Открыла створку шкафа и начала изучать варианты. Конечно, прекрасные платья и причудливые накидки могли бы впечатлить кого угодно, но в бою они явно не помогли бы. На самом деле было бы идеально просто спрятаться в шкафу и закрыться там до конца всех этих приключений. Я перебирала одежду в поисках чего-то хотя бы отдаленно практичного. Но все это было бесполезно. Господи, тут даже шляпка с перьями. Ни одной удобной вещи. Ни одной куртки или сапог. Все кричаще роскошное и совершенно бесполезное в ситуации с монстром, который может сжечь деревню одним дыханием. Поначалу мне показалось, что тут вещи на любой случай жизни. Но нет. Он это специально. Не монстр, а Бестваж. Хотя, скорее всего, не он подготавливал для меня гардероб. «Почему этот кто-то не думает о практичности?» — ворчала я, продолжая копаться в одежках. Наконец, в самом углу шкафа я наткнулась на кое-что интересное. Это была кожаная куртка, потертая, но явно крепкая. Хорошие металлические застежки. Я взяла ее в руки и почувствовала, что это уже шаг в нужном направлении. «О, вот это уже лучше!» — радостно пробормотала я. Теперь осталось найти хоть что-то похожее на сапоги или, в крайнем случае, удобные ботинки. Через время я нашла пару приличных сапог на шнуровке, штаны и рубаху. Фух, уже лучше, чем ничего. Заметила я, аккуратно отложив одежду. Только вот это же однозначно не единственное, что понадобится. Во-первых, нужно вытрясти всю информацию о чудовище. Во-вторых, не дышать, да. Я покачала головой. Да уж, как-то на такое я не рассчитывала. Но ведь если хочу держать все под контролем и быть в состоянии защитить Марианну, то нужно двигаться. Возвращаться нельзя. Ведь, находясь рядом с Томашем, я точно буду объектом для слежки. И сейчас я имею в виду не самого Томаша. Но хочешь что-то скрыть, не показывайся на глаза тому, от кого хочешь скрыть. Я вздохнула. Как там Марианна? Надеюсь, не успела никуда влезть. Вроде бы после моего похищения должно быть относительно спокойно. Но обычно именно так бывает. Умные люди стараются затаиться и не высовываться. Надо будет связаться со скрыжатками. Эти точно смогут проникнуть куда угодно и разузнать, что сейчас происходит. Пришла мысль сообщить, что со мной все в порядке. Но я ее отмела, пока нельзя. Сама же себе испорчу все величие момента. Тайна, разделенная двоими, уже не тайна. Это золотое правило, о котором не стоит забывать. Как можно быть уверенным в ком-то, если не знаешь, как сам поступишь в следующий миг? Да уж, вот такие малята. Сноска. Украинская малята, малыши. Пробормотала я. Впрочем, долго мне размышлять не довелось, потому что за дверью раздалось натужное сопение, а потом страдальческое. «Откройте!» Озадачившись таким стоном Стинника, я подошла к двери и вовремя успела ее открыть, потому что в следующий момент он влетел прямо носом в пол. Точнее, в какие-то ящики, которые притащил. Я присела рядом, потому что вставать Стинник не собирался, зато отчаянно жаловался на жизнь. «Бедный я несчастный! Никто не любит, не помогает, не наливает!» «Не наливает?» — изумилась я. «Да», — прокряхтел он, принимая обычное положение. «У Бестважа рука тяжелая. Я однажды с ним праздновал создание нового артефакта, так потом очнулся на краю темнокрылья в чужих чулках». «Но тени не носят чулки», — заметила я. «Смотря какие тени!» — поиграл бровями Стинек. Я закатила глаза, но поняла, что не стоит спорить. Языкастая тень — еще тот собеседник. Поэтому просто перевела взгляд на ящики и с любопытством спросила. «Что это?» «Открывайте», — велел он. Я с некоторым опасением посмотрела на ящики. Они выглядели внушительно. Старые, потертые, с металлическими скобами и замками, которые, кажется, могли бы выдержать любое нашествие. А Стинек силен. Я бы одна это тащила дней этак 20. «Открывайте», — повторил Стинек, отряхиваясь, как ни в чем не бывало. Его прежняя жалость к себе тут же испарилась, уступив место живому любопытству. В его глазах даже вспыхнул огонек, который явно обещал что-то интересное. Я аккуратно приподняла крышку первого ящика. Внутри на мягкой бархатной подкладке лежало несколько странных предметов. Артефакты? Один из них сразу привлек внимание. Серебристая рукоять кинжала, но без клинка. Я взяла его в руку, чувствуя, как металл слегка нагревается от моего прикосновения. «Это что, сломанный кинжал?» Нахмурилась я, внимательно изучая предмет. «Не совсем», — усмехнулся Стинек. «Это светодых. Артефакт древних времен. Активируется только в момент смертельной опасности. И тогда вместо обычного лезвия появляется световой клинок, который может рассечь даже саму тьму». «А название? Хотя чего я хочу после Стракита?» «Полезная штука», — признала я, откладывая кинжал в сторону. «Правда, название еще то». «Его создатель был с выдумкой», — философски отметил Стинек. Дальше в ящике обнаружилась пара небольших стеклянных флаконов с густой зеленой жидкостью. На них не было никаких надписей, но я все же посмотрела вопросительно на Стинека. «Эссенция желчных трав», — пояснил он. «Выпейте это перед битвой, и ваше тело на время станет невосприимчиво к яду Хурзы. Но будьте осторожны. Действует она недолго и вызывает небольшие побочные эффекты. Ничего критичного, в основном». «А ты умеешь утешить? Какого плана эффекты?» любвеобильность. Все, что видите, сразу любите. Обильно. «Повезло, что я не мужчина», — пробормотала я. Стинек бросил на меня быстрый взгляд, но комментировать не стал. «Мудрый. Молодец». «Ладно, смотрим дальше». Во втором ящике нашлась странная вещь. Бронзовый браслет, который при первом же взгляде показался тяжелым и неудобным. Но когда я его надела, неожиданно легко обхватил запястье, словно был сделан специально для меня. Вдоль браслета тянулись выгравированные какие-то символы, а на середине был маленький рубин, который сверкнул при моем прикосновении. «Это ключ ветров», — сказал Стинек, едва сдерживая улыбку. «Один поворот рубина, и ветер встанет на вашу сторону. Поможет в битве или при бегстве, если понадобится». «Интересно». Я медленно покрутила браслет на руке. «Полезная вещь, особенно если учесть, что с монстрами вроде Хурзы явно не всегда стоит драться в лоб». Осталось последнее. В углу третьего ящика лежало оружие, которое сразу заставило меня насторожиться. Тяжелый лук с черным деревянным корпусом, украшенный серебром. Тетива казалась не из обычного материала, а из чего-то магического и мне неизвестного. Она едва светилась в полумраке. «Это лук без звездной ночи», — серьезно сказал Стинек, глядя на меня с уважением. «Стреляет не стрелами, а темной энергией, которая способна поразить даже духов, скрывающихся во тьме. Он бесшумен и смертельно точен». «То есть тому, кто владеет магией темного ветра, как раз нужно им пользоваться?» «Именно. Хорошее дело. Только вот есть два «но». Магии у меня еще нет, и из лука я стрелять не умею. Могу им пользоваться только как ударным инструментом, в прямом смысле слова». «Боюсь спросить, где вы взяли все эти артефакты», — протянула я, оборачиваясь к нему. Стинек только пожал плечами и ухмыльнулся. «Где мы только не бывали с бестважем? Все эти вещи — трофеи. Жаль, что ими мне не воспользоваться». «Не всеми», — мягко поправил Стинек. «По крайней мере, прямо сейчас». «Чем же тогда?» — спросила я слегка раздраженно, приподнимая бровь. Ситуация явно становилась все более запутанной. Артефакты лежат на столе, сверкают красиво, а я... «Без магии, без навыков стрельбы». Стинек загадочно улыбнулся, будто он знал нечто такое, что я понять никак не могла. «А вот и сюрприз», — сказал он, отодвигая ларец, который я сразу не заметила. Он был меньше предыдущих, простой и без украшений. Выглядел бы ничем не примечательным, если бы не странная фиолетовая дымка, которая поднималась над ним, словно внутри что-то испарялось. «Что это еще такое?» Нахмурилась я, чувствуя очередной подвох. Стинек присел рядом с ларцом и с легким щелчком открыл его. Внутри лежала простая, на первый взгляд, перчатка. Темная, сделанная из чего-то похожего на кожу, но с металлическими пластинами на пальцах. Я инстинктивно отпрянула. Что-то в этом артефакте мне не понравилось. «Это рука тьмы», — сказал Стинек с явным удовольствием в голосе. «Особый артефакт, который позволяет управлять потоками темной энергии, даже если у вас нет магии. С его помощью вы сможете направлять ветер или даже использовать его в бою. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но в случае с Хурзой эта штука может оказаться спасительной». Я смотрела на перчатку, чувствуя, как во мне борются два противоположных желания. Бросить ее куда подальше и немедленно примерить. Однако мысль о том, что без магии я здесь буду лишь беспомощной куклой, перевесила. «И что? Так просто надеть?» — скептически покосилась я на Стинека. «Ничего не просто», — хмыкнул он. «Важно научиться контролировать артефакт. Он может быть капризным, иногда даже сопротивляться. С характером». Я медленно протянула руку и резко надела перчатку. Ощущение было странным, словно на руку лег невидимый груз. Металлические пластины на пальцах слегка холодили. Затем почувствовалась легкая вибрация, словно артефакт пытался понять, где он оказался. «Вот так-то лучше», — одобрительно кивнул Стинек. «Теперь ты хотя бы на шаг впереди. Но все равно не надо забывать о луке. Может, тебе и не придется стрелять. Но пугать он умеет великолепно. Да уж, прекрасная тактика. Ах, как проще было бы жить, если бы оружие использовалось только как пугающий элемент. Но, увы, увы». «Ладно», — наконец сказала я, — «пойдем охотиться на чудовищ». Стинек засмеялся. «Вот это настрой! Но мне нужны тренировки. Я не сунусь абы куда, даже не проверив артефакт». «Звучит разумно», — согласился Стинек. «Я научу, чему смогу». Через время он, слегка посерьезнев, пригласил меня выйти во двор. Мы оказались на просторной площадке, окруженной высокими деревьями, сквозь которые уже начинал пробиваться вечерний ветер. «Перчатка реагирует на ваши эмоции и намерения», — начал он, вставая напротив меня. «Сначала сосредоточьтесь. Представьте, что воздух вокруг вас — это нечто живое, подвижное. Вы должны почувствовать его как продолжение себя». Я сглотнула и попыталась сделать, как он сказал. Закрыла глаза, чувствуя, как перчатка становится чуть тяжелее. Ветер слегка дул мне в лицо, но когда я подняла руку, воздух как будто замер. Стинек одобрительно хмыкнул. «Хорошо. Теперь направьте его. Просто сожмите пальцы, как если бы вы хватали невидимые нити». Я выполнила указание и в этот момент почувствовала, как поток ветра поддался моей воле. Он закружился вокруг, словно подчиняясь каждому моему жесту. Ощущение было странным. Но, как бы это сказать, мощным. Я могла направить ветер вперед, отбросить в сторону ветви или даже сбить пыль с камней. «Вот так!» — довольно фыркнул Стинек. «Уже не так страшно, правда?» «Чуть легче», — признала я, все еще контролируя поток. «Главное — не переусердствовать. Перчатка будет забирать энергию, если слишком напрягаться». Я кивнула, отпуская ветер, который тут же вернулся к своему обычному состоянию. «Что ж, мне определенно это по душе».